Глава третья. Музей буквицы. После праздничного обеда гости начали собираться в группы и расходиться в город. До соревнований оставалось пара часов. Кот с Гренкой пошли готовиться к паркуру, а дети решили сходить в музей буквицы, потому что ни разу там не были и потому что Гренка настоятельно советовала это сделать. Музей был сооружен на выступе скалы, его залы находились внутри породы под арочными сооружениями, удерживающими камень от разрушения. Убранство его напоминало пещеру хозяйки Медной горы из русской сказки Бажова. Главный зал музея представлял собой огромное сводчатое пространство с мраморными колоннами, украшенными жиодами, полудрагоценными и драгоценными камнями, и стены которого были обработаны натуральными минералами. Здесь представлялись взору стены из черного, переливающегося как парча джемсонита, и навесы из рутила с его сердцем цвета ночи и золотистыми колышками на фоне белой крошки, и панели из родохрозита, марганцового шпата в малиновых оттенках. В сводах виднелись вкрапления уваровита, сочетавшего зеленые, белые и серые кристаллы, кавансита с его бледно-розовой основой и изумрудными выступами, сфалерита из розово-бело-черных минералов. Тут и там виднелись малахитовые колонны с взгроможденными над них жиодами, полыми изнутри камнями, в чреве которых покоились белые матовые вкрапления акинита в форме ежа, оранжевые кристаллы арпимента, бирюзовые, опаловые прожилки в сером, голубом, фиолетовом, алом арагоните. В центре с потолка свисала огромная хрустальная люстра диаметром несколько метров, казавшаяся миллионами сверкающих капелек, падающих с ее каркаса и играющих всеми цветами радуги. На полу располагалась фигура Калаврата с нарисованными на нем буквами, а в центре зала стояла огромная скульптура буквицы. Но этот памятник отличался от того, который был установлен у входа во дворец. Он представлял собой ту же таблицу, но движущуюся в пространстве. Верхняя строка ее красного цвета, затем оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и в самом низу фиолетового. Четвертый центральный столбик с буквами «Пси», «Эдо», «Шта», «Оук», «Наш», «Иже» и «Глаголи» формировал основу, вокруг которой обращались остальные буквы. Каждая последующая строка отходила на 30 градусов против часовой стрелки от предыдущей. Таким образом, форма буквицы напоминала человеческую молекулу ДНК. Скульптура вращалась вокруг своей оси четвертого столбца. Дети завороженно наблюдали за ее движением. Приятная робот-экскурсовод пригласила группу детей подойти к скульптуре и начала экскурсию. «Вы уже знаете, что буквица – наш изначальный славянский алфавит, скрывает в себе ключ управления реальностью. Около 150 лет назад он был расшифрован богиней мудрости Софией, и человечество получило информацию, как именно стать бессмертным. Именно тогда было открыто главное правило – не поглощать плохих разрушающих продуктов, а кушать только хорошие, восстанавливающие. Кто знает, какие продукты плохие, а какие хорошие?» «Хорошие – это помидоры и огурцы!» – крикнул один из школьников. «Правильно!» – кивнула гид. «Помидоры, огурцы, морковь, свекла, дыня, репа, кабачки, баклажаны и другие овощи, а также фрукты. А кто вспомнит плохие продукты?» «Мясо!» – сказала одна из девочек. «Все верно!» – улыбнулась экскурсовод. «Наркотики, алкоголь, табак, мясо, рыба, яйца, сахар, кофе, масло и некоторые другие продукты. Итак, около 100 лет назад последний человек на Земле стал вегетарианцем, и человечество совершило качественный скачок в развитии сознания. В организмах людей активировалось более 3500 ферментов, спавших в генах несколько тысячелетий. Энергия стала проходить без преград, и люди научились ее чувствовать внутри себя и управлять внутренними энергетическими вихрями. Многим удалось овладеть техниками сигания или телепортации, полета или левитации, телекинезом, телепатией. Сегодня этими техниками может овладеть каждый из вас при должном обучении и питании, и это заслуга наших предков. А почему человечество стало бессмертным, именно когда последний человек стал вегетарианцем? Спросила одна девочка. Почему вегетарианцы не могли быть бессмертными отдельно каждый за себя? Очень интересный вопрос. Спасибо, улыбнулась гид. Если большинство клеток организма себя разрушают, то смогут ли неразрушающие себя клетки выжить в распадающемся организме? Дети замотали головами. Не смогут, верно? Если твоя команда проиграла, то ты тоже проиграл, и кубка не получишь. Но продолжим. Экскурсовод указала рукой на скульптуру. Обратите внимание на то, в какие цвета выкрашены строки. Каждый цвет соответствует своей энергии, которую еще называют эгрегорами, богами или чакрами. Итак, красный цвет – это первая божественная энергия здоровья. Вторая – оранжевая строчка – энергия любви. Желтая третья – энергия чистоты. Зеленая – общение. Голубая – познание. Синяя – творчество. И последняя, седьмая, фиолетовая строка – это энергия мудрости. «Ну вот, опять про свои чакры!» – Лия высунула язык и поднесла к нему пальцы, как будто ее тошнило. Лука засмеялся. Система чакр изучалась в первом классе школы и всем порядком надоела. «Раньше люди не знали, что именно пища программирует события», — продолжала экскурсовод. «Ну а сейчас ты можешь реализовать свою мечту за несколько дней. Раньше люди хотели построить прекрасное будущее, а поглощали продукты смерти, разрушения и предательства. С самого детства их приучали к высоким идеалам, а кормили котлетами и конфетами. В итоге люди получали войны, болезни и измены и не могли ни построить прекрасное будущее, ни понять, почему так происходит. Вроде бы добрый человек, помогает другим, никому не завидует, а заболел. Почему? И невдомек человеку было, что вина в мясе, дрожжах, сахаре, которые они употребляют. После войн народы восстанавливались, отстраивались, какое-то время переставали есть продукты смерти, потому что не имели к ним доступа. А потом, когда жизнь налаживалась, снова начинали употреблять сахар, соль, мясо и входили в ту же спираль зла. «Но как же до них не дошло, почему так складывалось?» – спросила одна из девочек. «Ну отчего же дошло? Просто надо было несколько таких витков войн и мира, чтобы люди смогли дать верный анализ событиям. Мешало еще и то, что продукты смерти действуют на организм как наркотик. Человека к ним тянет так же сильно, как ребенка тянет к матери, или как два любящих сердца тянет друг к другу. Люди настолько зависели от системы, что готовы были ее защищать ценой своей жизни. Если когда-нибудь вы полетите в путешествие во времени в прошлую эру, я не советую вам вести нравоучительные разговоры о вреде мяса. Люди не только не будут вас слушать, но и, возможно, побьют. И даже теперь, когда человечество перешло на новый уровень развития, наше образование, как вы и сами уже заметили, уделяет очень большое внимание воспитанию силы воли с раннего детства. Кто из вас уже воспитывал волю, соблюдал посты? Практически все ребята подняли руки. Молодцы, значит, вы уже знаете, что значит закалять характер. Раньше ношение браслета состояния было обязательно, но теперь эта необходимость отпала, настолько люди стали ответственными. А вы считаете себя ответственными? Да, закричали ребята. Девушка-экскурсовод улыбнулась и продолжила. А теперь посмотрите внимательно на статую и скажите мне, Как именно люди догадались, что секрет бессмертия находится в правильном питании? Дети начали смотреть на вращающуюся фигуру, обходить ее, но никто не высказал ни одной версии. Лука и Лия отличались от других тем, что принадлежали семье Ивана Царевича, которому передала управление сама София. Поэтому у них сохранились некоторые знания о буквице. Лия не смогла точно вспомнить, но сказала: «По-моему, это связано со словом подсказкой «есть».» «Совершенно верно», — улыбнулась гид. «Надо помнить, что буквица — это ключ к любому процессу на Земле, а значит и к материализации мысли. То есть она включает весь процесс материализации мысли. Следовательно, этот процесс можно разделить на 7 этапов. Какие этапы материализации вы видите? Ищите слова-подсказки». «Слово!» — сказал один школьник, указывая на букву «С» в 4-м ряду. «Мысль!» — воскликнул другой, показывая на букву «М» в 3-м ряду. «Верно!» — сказал гид. Для 5-го ряда это буква «эры», которая означает «действие». Для 6-го ряда это буква «ом», обозначающая излучение, то есть событие. Для 7-го – природа, фито, означающая погоду. Во 2-м ряду это будет «гервь», высшее из чувств, означающее озарение. То есть чувство было перед словом. И, наконец, в первом ряду это будет слово и буква «есть», образом которого является не только глагол «быть», но и процесс поглощения пищи. Именно так люди и догадались, что первичным событием, которое программирует реальность, является не чувство или мысль, а именно поглощаемая пища. «Да!» – воскликнула Лия. «Мне мама говорила, что мы решаем только то, какую пищу проглотить, а с момента поглощения за нас все решает пища». «Верно!» – гид снова улыбнулась. «Мы есть то, что мы едим, и нас ест то, что мы едим». Таким образом, цепь материализации мысли состоит из 7 этапов – поглощение пищи, чувство, вызванное этим поглощением, мысль, слово, поступок, событие, происходящее с нами вследствие этого поступка, и даже погода, соответствующая коду поглощаемой пищи. «А расскажите лучше про телепортацию», — попросил один из пионеров. «Пожалуйста», — расплылась в улыбке экскурсовод, вводя себе дополнительную программу отступления. «Взгляните на форму буквицы. Она расположена так, чтобы было видно, как располагаются буквы в человеческом теле. Посмотрите на центральный столбец алфавита. Он точно ложится вдоль нашего позвоночника так, чтобы буква «глаголь» попадала в первую чакру, «иже» во вторую и так далее по порядку с буквой «пси» на макушке, где расположена 7-я чакра. Когда вы собираетесь телепортироваться, вы должны сосредоточить внутренний вихрь в 4-й чакре, в центре вашей диафрагмы. Если вы сконцентрируетесь и выйдете из другой чакры, то получится не телепортация, а что-то другое. Например, вы обернетесь в какого-то животного. Для телепортации вы активируете энергию ЦИ в 1-й чакре и поднимаете ее до макушки. В это время жар энергии охватывает постепенно все ваше тело от пяток до макушки. Затем вы представляете себя пылающим шаром, начинаете вращение назад и выводите астральное тело из физического. После этого заходите астральным телом в любое место, где хотите оказаться, и вытягиваете к себе ваше физическое тело. О деталях я рассказывать не буду, поскольку это предмет высшего образования, а вы еще только детки. Вам необходимо пока знать лишь основу. А основа – это что? Что надо употреблять только хорошие продукты, хором произнесли дети. А не то что? А не то мы разрушим организм, состаримся и умрем, как делали наши предки, воскликнул Лия. Правильно. Дети засмеялись, и гид перешла к следующей теме. Знаете ли вы, что управление нашей цивилизацией сосредоточено в руках 144 старейшин? Дети закивали головами. Так вот, существует три состава старейшин. Расширенный состав состоит из 144 человек. Узкий насчитывает 49 членов, как буквиц в нашем алфавите, а в чрезвычайном 7 главных членов. Каждый старейшина имеет свою роль и место, как и у буквицы. А чтобы всем было легче ориентироваться, у старейшин есть псевдонимы, которые начинаются с той буквы, место которой чиновник занимает. Иногда это две или даже три первые буквы. Например, Оттавия соответствует букве Ота, Омега – Ом, Андар – Он. Члены же расширенного совета имеют двойные номера, даваемые им на основе названий рун. Всего у нас 7 великих популяций, и от каждой в совет входит по 7 членов, представляющих здоровье популяции, ее демографию, благоустройство, коммуникационные системы, науку, творчество и идеологию. Всего получается 49 членов. «А почему тогда в расширенном составе 144 члена?» – спросила одна из школьниц. 144 – это таблица 12 на 12, то есть некоторые из 7 энергий разделены на 2. Это как в музыкальной гамме – всего нот 7, а клавиш 12. Например, энергия здоровья делится на 2 энергии – спорта и правильного питания. Энергия демографии тоже делится на 2 – энергию союзов и детства и так далее. Вот и выходит, что в каждой популяции по 12 старейшин. И популяций тоже 12, потому что европейцы и англосаксонцы тоже делятся на более мелкие популяции. Но мы должны понимать, что любая классификация делается с целью упростить управление. Каждый из вас может классифицировать все, что угодно, по каким угодно критериям. И это будет неплохой классификацией. Но все официальные разбивки на классы у нас происходят по модели буквицы, чтобы было проще запоминать. Именно поэтому вы все с самого детства и учите таблицу 7 на 7, в которую можно уместить любой процесс от начала до конца. Гид пригласила всех пройти во второй зал. «Лия, давай не пойдем», — сказал Лука. «Мне уже надоело, и вообще я не люблю музеи». «Ну давай», — Лия тоже устала от постоянной необходимости напрягать мозг во время объяснения гида. «А куда пойдем?» «Пошли в парк, побегаем!» «Пошли!» И дети выбежали из музея, сели в лифт и спустились в город. Там повсюду слышалось пение и смех. Двойняшки пошли по аллее. Высокие деревья обрамляли дорогу с обеих сторон, приспуская с нее ветки так, что не было ни одного места, где бы образовывалась сплошная тень или солнечный свет. Все пространство напоминало кружево между тенью и светом. И в этом изящном переплетении прогуливались люди, стояли скамеечки, располагались тумбы с цветами и фонтаны. На краю аллеи стояли несколько столов, заполненных яствами и хмелем. На лавках сидела компания и пела под гитару красивую мелодичную песню про любовь. Несколько пар кружилось в танце прямо в аллее. Лия тоже закружилась, проходя мимо столов, и люди засмеялись ей вслед. Лука тоже засмеялся. Дети были как две капли воды похожи на друг друга, несмотря на то, что являлись разнополыми. Соломенные волосы и карие глаза, ямочки на щеках и огромное любопытство. Все это мешало людям отличить детей. Поэтому родители отдали их в разные школы, чтобы не создать путаницу, и строго-настрого запретили подменять друг друга. Ребятам очень нравилось учиться. С раннего детства в садиках детям предлагалось множество направлений, чтобы выявить те, которые нравились малышам. А затем они направлялись в те сферы, которые им были больше по душе. Лука, например, с детства любил природу и животных. Подолгу ходил по ботаническим садам, играл и разговаривал с животными. Все прочли ему профессию ветеринара или природоведа. Лия же была больше склонна к компьютерным наукам, в частности, к коду. Уже к 9 годам она кодировала на 3 информационных языках и неплохо разбиралась в механике. Целыми днями Лия торчала в мастерской дяди Флавьяна, который калибровал и ремонтировал дроны всех типов. Она же настраивала драйвера и добавляла функции. «Давай по мороженому», — предложила Лия. «А ты не боишься, что поднимется уровень лактозы, и потом надо будет поститься?» – спросил Лука. «Не боюсь, надо будет, попощусь, не впервой», – засмеялась Лия. Дети подошли к ларьку с мороженым. Там красовалось больше 100 видов мороженого и сорбетов. Мороженое готовилось на базе молока, которое поставлялось из личных хозяйств, имевших максимум 5 коров. Иметь больше коров на одно хозяйство запрещалось, потому что исследования показали, что коровы становились несчастными при отсутствии к ним должного внимания. Качественно доить корову мог только человек или биоробот. Однако совет старейшин запретил использовать для этой цели биороботов, если они не были согласны. Статус биороботов был практически как у людей, поскольку они чувствовали боль и радость так же, как и люди. Отличие заключалось лишь в том, что мыслили они категориями цифр. Биороботов начали производить еще до конца света для выполнения прихотей элиты. Это были люди с нужным для целей его деятельности набором генов, то есть качеств, например, покорность, любовь к чистоте, детям, мягкость, и вживленными дополнительными программными чипами, улучшающими нужные хозяину функции мышления, а также позволяющими контролировать действия робота. Но после конца света, или лучше сказать, великого очищения, биороботы получили равный людям статус и не могли быть принуждены к какой-либо работе. Все чипы были у них изъяты по закону об уважении сознания. Но мыслить эти люди продолжали по привычке категориями цифр. Биороботы проявили прекрасную приспособляемость и многие преуспели в жизни. В том числе были созданы и простые роботы, которые использовались в сфере услуг, но они не могли исполнять такие сложные операции, как, например, дойка коровы, где нужна чувствительная человеческая рука. Поэтому в личных хозяйствах о коровах заботились в основном люди и обменивали молоко, яйца на бонусы, которые использовались в качестве товарообменного элемента вместо криптовалют. Обычно мороженое стоило 5 бонусов, поскольку привыкание к молоку не поощрялось, но и отказ от него старейшины считали слишком суровым шагом. Роль молока невозможно было переоценить. Во время становления цивилизации именно молоко матери являлось источником мысли. Без него мыслительный процесс сам по себе был невозможен. Оно в качестве скрепляющего элемента кальций присутствовало как в костях, так и на пути сознания, на млечном пути человечества. Однако, когда цивилизация стала зрелой, оно начало тормозить человека, ибо, имея животную основу, приостанавливало возможность овладения астральным телом. Именно животные продукты, такие как мясо и молоко, мешали энергиям проходить в организме прямо и мгновенно, держали 95% генома человека в спящем состоянии. Поэтому молоко рекомендовалось употреблять до 30 лет, а затем те, кто намеревался пойти по пути джедаев, должны были от него отказаться и следовать протаренному курсу через фрукторианство и открытию третьего глаза, питанию через прану. Остальные же люди могли употреблять молоко, когда захотят, поскольку телепортация не была исключительным методом передвижения. Капсулы на магнитных подушках достигали 1000 км/ч, а околоорбитальные лифты и вообще могли доставить человека в любое место планеты в течение получаса. В джедаях же шли только те, кто хотел защищать Землю от вредоносных цивилизаций и от нарушения законов Земли на созданных планетах. Также к праноедению стремились те, кто хотел стать богами, создав свои планеты, и те, кто собирался путешествовать во времени и вселенных. В общем, на Земле предоставлялся довольно большой выбор питания, ибо если бы человечество отказалось от всех слабостей, то перестало бы быть человечеством и стало бы расой ангелов. Поэтому старейшины хранили ту границу, которая отделяет земное от небесного, дав людям возможность наслаждаться молоком, хлебом, яйцами и даже хмелем по большим праздникам. Мороженое было самых разных вкусов, от фисташкового до мятного. Лука выбрал лимонное, а Лия – клюквенное. Робот-продавец попросил детей показать запястье. Лия протянула руку. Робот коснулся ее кожи специальным прибором, который тут же выдал уровень сахара. В норме, улыбнулся робот и протянул Лии мороженое. У Луки тоже все было в порядке. И он получил свой пломбир, бесплатный, в честь праздника. «Классно, что сегодня праздник, а не то бы пришлось отдать 5 бонусов за такое морога!» протяжно произнесла Лия, облизывая желтый шарик. «Нашего кота бы жаба задушила!» Дети засмеялись. «У тебя мороженое похоже на солнце», — засмеялся Лука. «Когда-нибудь я обязательно полечу на одну из планет клонов Земли, где небо голубое, а солнышко не жаркое. Люблю солнышко. Хочу посмотреть на него, чтобы его ничего не закрывало». Лия улыбнулась, встала на поребрик и, вытянув в правой руке одуванчикового цвета сладкое холодное лакомство, приложив правую руку к сердцу, радостно продекламировала старое доброе стихотворение Маяковского. «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить и никаких гвоздей, вот лозунг мой и солнца!» Лука засмеялся. На полянке среди дубов виднелась деревянная резная скамейка. Дети устроились на ней и стали любоваться оседающими с листьев микроскопическими каплями воды, явлением, которое часто случалось в золотой век человечества. Капли были слишком большими, чтобы называть их паром, но слишком маленькими, чтобы сказать, что идет дождь. Опускаясь, они переливались в лучах солнца, отражая весь радужный спектр. В некоторых местах полянки, в густых ветвях деревьев, воды скапливалось больше, и более крупные капельки устремлялись вниз к установленным там сталагмитам и встроенным усилителям звука. Капли разной величины и скорости падения устраивали удивительную на слух эвфонию, услаждающую слух прогуливающихся через поляну прохожих. Искусство благозвучия в журчании воды достигло своего пика полвека назад, и его сцены были установлены чуть ли не во всех парках. В каждом присутствовала своя оригинальная мелодия, состоящая из одного или нескольких мотивов. Лия с наслаждением вдохнула мокрый воздух, пахнущий магнолией. «А я поступлю в Академию космических сил, чтобы войти в отряд дозора за планетами и помогать людям, попавшим в беду», посерьезнее сказала она. «А разве это мечта?» – спросил Лука. «Это план карьеры, а я говорю о мечте». «Для меня карьера и мечта одно и то же», – твердо проговорила Лия. «Ну, тогда я тоже соединю свою карьеру и мечту. Погоди», – подхватил Лука. «Я улечу на планету клона Земли и создам там зоопарк экзотических животных. У них будет огромный заповедник и все условия для райской жизни, а люди со всех планет будут прилетать ко мне на экскурсии. И мои экскурсии будут очень интересными, а не такими нудными, как в музее буквицы». Дети снова засмеялись. «Класс!» – подхватила Лия. «Я тоже приеду к тебе в гости и обязательно привезу какую-нибудь зверюшку в подарок. Это будет прекрасное время, еще лучше, чем сейчас». «Ой!» – воскликнула вдруг она. «Я совсем забыла! Побежали на паркур, там же Гренка!» Ребята побежали на остановку, нажали кнопку «Вызов», и тут же появилась капсула на магнитной подушке. Дети залезли в кабину, и Лия произнесла: «Территория паркура!» Голос подтвердил запрос, и Лука нажал кнопку. Капсула исчезла в пространстве. Глава 4. Паркур. Территория преодоления препятствий находилась в северной части города и представляла собой огромный сегмент, перекрытый стенами и заборами. Между ними располагались одно- и двухэтажные дома с разными типами крыш, балкончики, ямы, лужи, нагромождение балок, деревья и множество других препятствий. Дизайн этой площадки был задуман таким образом, чтобы местность выглядела заброшенной, часто пыльной, иногда с разрушенными стенами и кучами кирпича, сльющейся из-под балок водой. Все это добавляло сложности. По правилам, можно было применить только физическую силу, без использования суперспособностей. Обычно для больших прыжков от 4 метров приходилось использовать способность левитирования или техники полета. А для этого нужна была концентрация минимум в течение 4 секунд, то есть терялось время. Тут же расстояние между крышами насчитывали не больше 4 метров, а значит, хороший паркурист пришел бы к финишу быстрее джедая. Кроме того, надо было касаться земли либо руками, либо ногами не реже одного раза в 4 метра. Таким образом, любое использование сверхсил исключалось. На этом и строился конкурс. Вообще, в золотой век человечества одной из важнейших ценностей являлось сохранение горького опыта. Люди поняли, что, забывая важнейшие навыки при улучшении условий жизни, они теряли возможность восстановления этих условий. Именно поэтому, например, умение читать и писать до сих пор являлось первостепенной необходимостью, несмотря на то, что по всем книгам давно были сняты фильмы. Более того, Все дети овладевали искусством каллиграфии, у всех были чернильные ручки и тетради в линейку с промокашками из чистой целлюлозы. Дети уселись на возвышенности, где уже восседал кот, и откуда можно было наблюдать все состязания по паркуру. Всего выступало по 10 участников на забеге. Каждый забег имел начало с одной стороны и финиш на выходе с другой. Можно было выбирать любой маршрут, то есть получалось 5 забегов, а затем финишный, в котором участвовали победители предыдущих. Кот волновался. Он нервно крутил крышку от бутылки с молоком и подпевал под нос. «А я все летала, мне было мало-мало-мало-мало-мало-мало молока. О, мало-мало-мало-мало-мало молока!» Гренка выступала в третьем забеге, но уже готовилась в стороне от зрителей, завязывала эластичные бинты на щиколотках, надевала защитные щитки на локти и колени. Начался первый забег. В нем принимало участие 7 девушек и 3 парней. Каждый, кто пытался бежать напрямую, упирался рано или поздно в непреодолимое препятствие, поэтому надо было его огибать, а потом кто-то обязательно с кем-то сталкивался и терял драгоценное время. Гренка сразу сделала вывод, что после прохождения непреодолимого препятствия нужно возвращаться на свою колею. Второе, что она заметила, если кто-то заходил на твою дорожку, нужно не сворачивать, а идти по своей дороге во что бы то ни стало, потому что невозможно предугадать наличие непреодолимых препятствий на соседних полосах. Определились победители первых 2 забегов. Цепкая японка, похожая на кошку, и невысокий, но высоко прыгающий китаец. Участники встали на старт и приготовились к первому прыжку. Выстрелил пистолет, и все побежали. На дорожке Гренки были сначала 2-этажный дом, затем дерево, пруд, забор, стройка, за которой возвышалось непреодолимое препятствие – стена 6 метров. Гренка была натренированным участником, она занималась паркуром довольно большой период времени и даже состояла в олимпийской сборной несколько десятилетий назад, поэтому она ловко использовала бревна торца дома как лестницу и быстро взобралась на крышу, с которой сразу перепрыгнула на одну из веток дерева, а с нее перебралась на самую устойчивую ветку и, сделав сальто с отталкиванием, перелетела через пруд. Забор и стойка тоже быстро оказались позади. Затем Гренка свернула налево, так как соперник с той стороны был уже впереди нее и не мог ей помешать. Затем она снова вернулась на свою тропу и продолжала бег. Сложные препятствия начались у соперника слева, и теперь он отстал. Кто был справа, Гренка не видела. Значит, тот остался позади. Впереди оставалось несколько домов с дворами, машинами и мусорными баками. Девушка ловко перепрыгивала с одного на другой, учитывая то, что впереди, и держа в уме то, что было еще дальше. Когда она выпрыгнула на финиш, часы показывали 57 секунд, что оказалось неимоверно быстро, потому что среднее время прохождения этого паркура было 1 минута и 7 секунд. Гренка пришла первой, но не чувствовала себя победителем, потому что этот маршрут оказался ей уже знаком. Она вспомнила, что тренировалась на нем несколько лет назад. Паркур продолжился, девушка побежала поприветствовать своих болельщиков. Кот прыгал от восторга. «Я знал, что наша Греночкинская победит! Она всегда везде побеждает!» «Ну что, готовы болеть за меня в финальном забеге?» – спросила запыхавшаяся Гренка. «Да, готовы! Будем держать кулаки!» – закричали ребята. «Ну хорошо, держите!» И девушка снова убежала. В финал вышло 5 человек, 2 девушки и 3 юноши. Все поменяли дорожки, чтобы бежать не по предыдущей. Можно было выбирать только простые препятствия, но тогда обязательно столкнешься с кем-то другим. Поэтому Гренка не сменила тактику и решила придерживаться своей дорожки. Пистолет выстрелил, и участники побежали. Сначала были несколько домов, затем стройки с заборами, непреодолимое препятствие, до которого она добралась первой. Но, обогнув его и возвратясь на свою колею, заметила, что японка тоже перебралась на ее тропинку. Какое-то время девушки бежали бок о бок, и японка явно не хотела возвращаться к себе. Гренка быстро поняла, что не сможет прийти с той же скоростью, если будет использовать только левый край своей дорожки. Ей она была нужна вся, поэтому девушка сделала огромный прыжок и прыгнула впереди японки. Та наткнулась на Гренку и сбилась. Гренка снова сделала огромный прыжок и заняла первенство на тропинке. Но на этот раз результат был хуже – 61 секунда. В Вторым пришел юноша из Австралии, третьим китаец, а японка пришла последней. «Правильно!» — кричал кот. «Не бери чужого! Будет все хреново!» Организаторы паркура объявили победителей и вручили награды, медали и почетные грамоты. Тут же после вручения анонсировали новое соревнование уже с другими участниками. Конкурсы устраивались так, чтобы победителей было как можно больше, потому что признание талантов имело огромное значение в обществе. Человек, которого похвалили, старался в два раза больше и рос над собой. Дети с котом и Гренкой отправились на открытую сцену. Глава пятая. Выступление кота. Кот задолго начал готовиться к выступлению. Много вечеров он просидел в глобальной сети, выискивая шутки про джедаев, решив, что уже готовые анекдоты сработают лучше, чем написанные самим, но не проверенные на посторонних слушателях остроты. Еще больше времени он репетировал перед Гренкой, оттачивая технику пауз и ухмылок. Сегодня был день откровения, день открытия, день, когда кот решал продолжать или заканчивать карьеру юмориста. Открытая сцена представляла собой небольшой зал, мест на 100 под открытым небом. В зале стояли столики, вокруг которых сновали официанты, разнося экзотические безалкогольные коктейли. За каждым столиком могло разместиться по 3-4 человека так, что все сидели в направлении сцены, и никому не приходилось поворачивать голову. Освещение было прекрасным, мягким, золотистым. Надо сказать, что естественное освещение было таким 16 часов в сутки, и только 8 часов небо казалось более или менее темным. Эта особенность возникла благодаря тому, что солнце, приблизившись, увеличилось в размерах и мощности и стало освещать не половину Земли, а 3/4. Света стало так много, что его лучи пробирались даже в самые темные уголки планеты. Однако нигде и никогда не было и слишком много света, потому что его основную часть закрывала сфера скорби. Итак, нежный золотистый свет падал на сцену, где участники пробовали звук. Можно было использовать специальный чип, крепящийся за ухо, в качестве звукоусилителя, либо микрофон. Кот предпочитал микрофон, потому что иначе он не знал, куда деть лапы. «Раз, два, так, пес, дурак!» Кот потренировал буквы «П» и «Т», затем повертелся на сцене и ушел за кулисы настраиваться. Конкурс стендапа начался. Всего было 10 участников, у каждого по 5 минут. Кот был 6-м. Он очень нервничал. Сидящие сбоку Лука и Лия видели, как он жует занавеску от волнения. Наконец, кот поднялся на сцену. «Я хочу быть джедаем», — сказал он гордо и окинул всех бодрым взглядом. «Потому что джедаи очень вежливые. Они не убивают сразу, а сначала спрашивают». Кот встал в скромную позу и спросил у воображаемого противника. «Извините, пожалуйста, что помешал вашему разговору. Можно я вас перебью?» Кот сделал паузу, а потом радостно воскликнул. «И только потом всех перебивают». В зале раздался первый смех. Кот осмелел. «А вы знаете, что Дарт Вейдер тоже был джедаем? Он был классным, он мог убить по видеозвонку». В зале опять засмеялись. «У него был только один недостаток», — продолжал кот. «Он никогда не мог прийти внезапно, потому что когда он шел, то всегда играл марш там-там-та-дам, там-та-дарадам, и все знали, что он идет». Смех зрителей набирал силу. «Вот он хочет кого-нибудь убить!» Кот радостно оскалился и потер лапы. «Войдет в комнату, а там уже все стоят, готовые, с постными лицами. Никакого удовольствия!» Кот сделал недовольную мину. Зрители уже смеялись не столько из-за текста, сколько из-за рож, которые корчил выступающий. «Поэтому он очень плохо себя чувствовал. Было видно, что кот разошелся и получал от игры удовольствие. И ему хотелось отомстить, и он решил надоедать Люку. Подойдет к нему и так скажет: „Люк, я твой отец“. А Люк не дурак. Люк ему говорит: „Если ты мой отец, то принцесса Лея твоя дочь, капитан Соло твой зять, Оби-Ван твой двоюродный брат. И чего тогда ты сделал со «Звездными войнами»? Был отличный фильм, а стала мыльная опера?» Зал взорвался от смеха. Кот посмотрел на одну смеющуюся девушку и сказал: «Прекратите смеяться, мадам. La femme qui rit à moitié dans ton lit», как говорят французы. Кот встал в гордую позу и накрутил ус, что означает «женщина, которая смеется наполовину в твоей постели». Затем он отступил, сделал жалостливую мордочку и произнес: «А у меня кроватка маленькая, вы ее сломаете». Зал снова засмеялся и зааплодировал. Окрыленный успехом, кот продолжал. И Дарту Вейдеру стало стыдно. Он захотел повеситься. «Но это невозможно! В космосе нет гравитации!» Коту даже пришлось сделать паузу, чтобы смех стих. И тогда Дарт Вейдер стал страдать. Он купил маску, через которую трудно дышать, и дышал. А как вы думаете, он ел? Он тер морковку через маску. Кот снова выдержал паузу, чтобы зрители перестали смеяться. А еще мне нравятся два робота. Один золотой, а другой похож на мусорный бак. Тот, который бак, все время ищет розетку. А как найдет, так воткнет туда вилку и радуется. Кот изобразил робота с закатанными от удовольствия глазами. А другой робот золотой. Знаете почему? Не знаем, закричали люди. Расскажи. Потому что у него 5 пальцев. А у кого еще 5 пальцев? У инженера Эйфеля, который построил башню, а башня в городе, а город напротив леса, а в лесу серебряные змеи и золотые грифоны. Вот почему робот золотой. Зал взорвался аплодисментами. «Браво, браво!» — кричали Лия и Лука в толпе. Довольный кот стоял на сцене и утопал во всеобщем восхищении. Действительно, не было еще ни одного животного, которое бы занималось юмором. Были художники, музыканты, танцоры, но юмор до сих пор оставался уделом высшей расы – людей. Кот своим примером выводил весь животный мир на новый уровень развития сознания. Животные начали заполнять то место, которое человечество занимало до эпохи Софии. Новоиспеченный победитель конкурса стендапа спустился в зал. Все хлопали его по плечу, гладили по голове и хвалили. Кот дрожал от удовольствия. За столиком его ждали дети и Гренка. «Ну что?» — радостно сказала очень гордая за него Гренка. «Заделаем тебя на новый спектакль! Ура!» «Ура!» — подхватили дети и подняли бокалы с фруктовыми коктейлями, пододвинув победителю молочный шейкер. «Да!» — гордо произнес кот. «За новый этап в моей жизни! За славу! За мировое господство!» «Не зазнайся, а то останешься с разбитым корытом, как после твоих спектаклей с фокусами», — припомнила коту Гренка далекий уже опыт вечеров магии, которые тот устраивал несколько десятилетий назад и провалил, потому что достал всех своими звездными капризами. «Ой!» — воскликнула Лия. «Мне надо бежать, готовиться к чемпионату дронов». Дети побежали готовиться, а кот и Гренка остались ненадолго, чтобы победитель смог получить свою почетную грамоту.